Глава 8. Проводив Тюнена в аэропорт, Иегупов вернулся домой в сумерках. Раздевшись, зажег свет, сдвинул на окне две половинки штор, огляделся. Никаких следов Тюнена словно и не был он здесь никогда. Разве что собранная раскладушка, прислоненная к стене, да забытый на столе бутерброд, напоминали недавнее присутствие в этой комнате человека, которого Иегупов знал с юности. Все было бы ничего, если б не эта фотография, которую Тюнену прислали из Мюнхена. Все было бы ничего, если б на ней не был изображен двоюродный брат отца Иегупова, Борис Николаевич Иегупов, исчезнувший, кажется, в 1919 году. Казалось, чего уж нынче бояться. Время, слава богу, другое, да и жизнь прожита. Это было беспокойство, а не тот страх, что когда-то, как домовой, властвовал в душе, заглушая разум и трезвые мысли хозяина, и вполз в 23-летнего Антона Иегупова душной летней ночью 1941 года. На этот раз причиной для беспокойства был чемодан, стоявший под кроватью. На самом дне его, под старой газетой, лежала тоненькая папка, и в ней фотография, такая же, какую показал ему Тюнен. Трое мужчин, один из них — Борис Николаевич Иегупов, двоюродный брат отца. Но не только фотографии, еще и бумаги, относящиеся к ней. Что ответил бы он, заглянив в папку Тюнен? Вздохнув, Иегупов поднял со стула грузное тело и вытащил из-под кровати деревянный чемодан. Под лохмотьями лежала старая газета, а под нею папка, серая, потускневшая от времени. На ней штамп «Хранить вечно», а посредине красивым профессиональным писарским почерком. Дело номер 1427. Оперативно-следственные материалы по розыску и обезвреживанию банды Иегупова Бориса Николаевича 1918 год. Иегупов открыл папку. На первой же странице была приколота записка. Дело расследованием не закончено. Бесперспективно. В. Артамонов. Приподняв этот листок, Иегупов увидел фотографии, поселившие в его душе кошмар. Он не стал листать странички, знал их почти наизусть. В августе 1941 года Старорецк оказался на выступе, который подрезала немецкая танковая колонна. Порою тихой, душной ночью, когда в окнах домов не горела ни одна лампочка и не светил ни один уличный фонарь, как гул отдаленной предливневой грозы долетала канонада. В городе шла эвакуация. Антон Иегупов, страдавший врожденной хромотой из-за недоразвитости тазобедренного сустава, врачи предполагали родовую травму, в армию призван не был, а работал как вольнонаемный истопником в райотделе НКВД. Выполнял и переплетные работы. В подвале при небольшой котельной он обжил чистый закуток, куда воткнул верстачок для переплетных работ. Стояли знойные дни, но в топке котла гудело пламя, жгли архивные дела, боясь, что вывести удастся незначительную часть, да и то только за последние годы. Сотрудники носились с этажа на этаж с горами папок в руках, а Антон швырял старые пропахшие пылью папки в топку. Папки горели плохо, и он стал выдергивать из кучи по одной и две, бросал мимолетный взгляд на надписи на обложке и отправлял в топку. Так и наткнулся на линяло-серую тоненькую папку, на которой прочитал «Дело номер 1227. Оперативно-следственные материалы по розыску и обезвреживанию банды Иегупова Бориса Николаевича. 1918 год». Антон подскочил к железной двери и задвинул щеколду. Его даже замутило от страха. Открыв папку, под листком с надписью «Дело расследованием не закончено, бесперспективно, В. Артамонов», Антон увидел две фотографии. На одной узнал своего двоюродного дядю Бориса Николаевича Иегупова. Лицо его на снимке было обведено черным кружком. На обороте надпись «Борис». Второй снимок групповой, человек 15-20. На нем лицо дяди тоже было обведено то ли черной тушью, то ли черными чернилами. Антон достал из рассохшейся старой тумбочки несколько газет, завернул в них папку и, выкопав в бункере ямку, сунул ее туда и засыпал углем. Суетливость и напряжение первых минут прошли, и уже в каком-то бездумном отупении, с лихорадочной поспешностью, чтобы наверстать время, он начал швырять кипы папок в топку. Закончив работу, Антон открыл папку, смахнул с нее пыль, завернул в кусок рогожи и вышел из котельной во двор. Пройдя метров 100, он не выдержал и, припадая на больную ногу, побежал так быстро, как позволяла хромота. Дома, помывшись и поев, он стал укладывать чемодан. Вещей было немного, костюм, перешитые из давнего отцовского, три самые целые с непротершимися воротниками сорочки, белье, две простыни, одеяло пикейное с выцветшим в виде рубчиков узором и штопанные носки. Завернув папку в несколько газет, Антон затолкал ее на самое дно. В две отдельные чистые тряпки уложил кое-что из еды, два куска хозяйственного мыла, три коробки спичек. Все это втиснул в чемодан и, прощально оглядев комнату, вышел, не предполагая по молодости, что навсегда расстается с этим домом.